Наполеон, автор рабочих книжек, ставивших рабочего человека в положение прямой зависимости, ведь эти книжки отдавали рабочего в полную власть хозяина. Наполеон, ежегодно требовавший налога крови сначала взрослых сыновей, а потом 18-летних юношей и хоронивший их сотнями тысяч на далеких полях мировых побоищ, Наполеон, удушивший даже и тень какой бы то ни было возможности для рабочего отстаивать себя от эксплуатации хозяев, не имел никаких прав на расположение со стороны рабочих масс. Но теперь, когда к французским границам приближалось, как в начале революции, вражеское нашествие, когда это вражеское нашествие шло за тем, чтобы восстановить господство аристократии и посадить на престол бурбонов, среди рабочих царили растерянность и недоумение. Образ залитого кровью деспота, ненасытного властолюбца, вдруг куда-то отодвинулся. На сцену выступила опять ненавистная роялистская нечисть, эти эмигранты-изменники. Они снова идут на Францию и на Париж, и, пряча свободе иноземного расшествия, уже наперед мечтают о восстановлении дореволюционного строя и изрыгают хулу на все, что было сделано революцией. Что же делать? Восстать в тылу Наполеона и этим облегчить врагам подчинение Франции их воли и водворение бурбонов? Рабочая масса не восстала в конце 1813 года и в начале 1814, хотя за все наполеоновское царствование ей не приходилось так страдать, как в это время. Настроение буржуазии было иное. Промышленники в большинстве своем еще готовы были поддерживать Наполеона. Они знали лучше других, чего ждет Англия, и как трудно будет бороться им с английской конкуренцией вне и внутри страны, если Наполеон потерпит поражение. Крупная торговая буржуазия, финансисты, биржа давно уже жаловались на невозможность жить и работать при непрерывной войне и при произволе, возведенном в систему. Давно уже начал катастрофически сокращаться внешний рынок. Теперь не менее катастрофически сократился и внутренний рынок. Деньги были, но они прятались. Это явление наблюдалось самыми разнообразными свидетелями. Денежные тузы уже утратили надежду на то, что в наполеоновское царствование когда-либо прекратятся войны. А после катастрофы Великой армии в России, и особенно после провала пражских мирных переговоров и Лейпцига, мысль о неизбежном поражении императора не позволяла и мечтать о сколько-нибудь устойчивом кредите, о торговых сделках и больших заказах и закупках. Нетерпение, горечь, уныние, раздражение охватили эту очень значительную часть буржуазии. Она быстро отходила от Наполеона. Что касается деревни, то там Наполеон еще мог бы найти опору. Непрерывными рекрутскими наборами всей массы физических, материальных издержек Наполеон опустошил французскую деревню. И все же масса собственнического крестьянства, кроме Вандеи, особенно страшилась политических перемен, которые несло с собой нашествие. Для крестьянства в его подавляющей массе бурбоны означали возрождение феодализма с властью сеньоров, с несвободой земли, с отнятием как церковных, так и конфискованных у эмигрантов земельных имуществ, раскупленных участками буржуазии и крестьянами в эпоху революции. Под страхом лишиться с таким трудом завоеванного права на безраздельное владение своими участками земли, крестьянство готово было и дальше терпеть все последствия завоевательной, грабительской внешней политики Наполеона. Наполеон оказывался для деревни более терпим, чем старый феодальный строй, который несли с собой бурбоны. Наконец, была еще небольшая влиятельная кучка старой и новой аристократии. Старая, даже часть ее, служившая Наполеону, конечно, всегда была ближе к бурбонам, чем к нему. Новые маршалы, графы, герцоги, бароны, созданные Наполеоном, щедро осыпанные золотом и всяческими императорскими милостями, тоже далеко не единодушно поддерживали императора. Они были просто утомлены той жизнью, которую должны были вести. Они жаждали использовать свои огромные материальные ресурсы, как полагается подлинным аристократам, пожить в почете и с комфортом.